Глава вторая. Сестрёнка Юджи. Сакура связывается с Юджи через форум. Ой, привет, Эми. Я вернулась в Японию, но мы дома сейчас. А? Да, я могу рассказать тебе всё при встрече. Может, заглянем в кафешку? Или ещё мне негде переночевать? Могу я остаться у тебя? Да. Ага. Значит, кафешка. Майн. Значит, они всё ещё не закрылись? Отлично. Отлично. Учитывая, как давно я не была в Японии, я не откажусь попробовать гаоши. Увидимся. Сакура, сестрёнка Юджи, которая прилетела из Лос-Анджелеса в Японию, достигла своего дома, но всё, что её там ожидало, это голый пустырь. Сакура, у которой не осталось места для ночлега, связалась со своей школьной подругой Эмми, чтобы проконсультироваться с ней и заодно переночевать у неё. Сестрёнка Юджи оказалась активной и умелой в любых жизненных ситуациях. Навевает воспоминания. Даже учитывая, что они могли бы привлечь больше покупателей, если бы сменили дизайн. Но они этого не делают. Эми, ты тоже ничуть не изменилась. Стоп, это уже просто невозможно. Расскажи, что случилось с твоим домом и братом. Рассказ займёт много времени. Сакура попыталась избежать этого вопроса, заказывая себе обед. Она так же, как и Юджи, старалась отложить всё неприятное на потом. С другой стороны, в этой кафешке большая очередь. Так что, может быть, она не избегает данного вопроса, а просто заботится о тех, кто ждёт, когда они освободят свои места. Может быть. Вот же, я просто сгораю от любопытства. Настолько, что я оставила свою дочь с мамой и принеслась прямо сюда. И потом, у нас завались времени, ты же всё равно ночуешь сегодня у меня. В то время, когда Эми с расстроенным лицом дёргает её, Сакура завершила свой заказ. Пожалуйста, 2 якигиоза, 1 сугиоза и 2 больших порции риса. Хотя Сакура и благодарна Эми, которая предоставила ей место для ночлега, невзирая на то, что она так неожиданно к ней обратилась. Но Эми явно всё это сделала, чтобы удовлетворить своё любопытство. Сакура уже поняла, о чём думает Эми. Ох, как же давно я не пробовал чего-то настолько вкусного. Гиоза и рис просто великолепны. В китайском квартале тоже неплохо готовят, но здесь гиоза всё равно лучше. Поедая эту вкусную еду, две подруги болтали о том, что произошло за время их разлуки. А произошло многое, они всё-таки подруги уже более 10 лет. Итак, мы наконец-то добрались до моей квартиры, так что давай, выкладывай, что случилось с твоим домом. Да, как бы это сказать? Про дом, верно. Дом, понимаешь, дом он исчез. Дом, сад, забор, ворота в заборе, всё, что было, абсолютно всё. Исчез дом, исчез брат. Кстати, исчезновение моего дома. Ты, Эми, похоже, была в курсе, верно? Значит, всё именно так. Я не думаю, что ты прилетела из Америки, чтобы просто сыграть со мной в шутку, верно? Может, дом просто переехал? Ага, может быть, дом и брат действительно в другом мире. А когда по телефону ты пытаешься говорить, ты ничего не можешь понять, верно? Всё прямо как с видео. Да. И что мне делать? Похоже, я осталась совсем одна. Ой, брось. У тебя же есть Джордж. Но всё же, может, ты хочешь с ним связаться? А? Ну как? Телефон не работает. Братик мой e-mail не знает, а сотового у него нету. Может, и e-mail у него тоже нет? О чём ты? Есть же форум. Форум Хикикомори. Я наконец-то вышел из своего дома после 10 лет запертия. Но мой дом переместился в какое-то иномирное место. Что делать? Часть 4. Закреплённый комментарий. 1. Крутой. Эта ветка предназначена для разглядывания изображений и видеофайлов из другого мира, предоставленные Юджи. Действительно ли это другой мир? Как он смог это всё подделать? Эта ветка предназначена для обсуждения данной темы. Новая ветка будет открыта при достижении количества постов более 980. 115. Аноним. Вот почему я не люблю расчленёнку. 116. Лолитам, да, трогать нельзя. Кровожадная маленькая девочка Алиса. И всё равно она такая милая. 117. Аноним. Офигеть. 118. Аноним. Ответ 116. Ты, как всегда, отвратителен. 119. Юджи. Алиса бы тебе при встрече врезала бы. 120. Хорошо информированный. Тем не менее, она и тушь уже делает умеет. Какая умелая девочка. 121. Аноним. Которую просто великолепно. При её наличии Юджи, в общем-то, и в доме не нужен, верно? 122. Это Сакура. Братик, ты мой настоящий братик? Стоп, Сакура, ты ничего не понимаешь. Поскольку ты используешь никнейм, тебе не поверят. Скажи что-нибудь, что знаете только вы двое. А, понимаю. Тогда вот. 133. Аноним. И кто бы мог подумать, что сестрёнка неожиданно объявится? 134. Валитом, да? Трогать нельзя. Алисочка? Это Алисочка! 135. Крутой. Ответ 134. Судя по тому, что в ней написано Сакура, то нет. Правда, не знаю, реально это его сестрёнка или нет. 136. Юджи. У меня действительно есть сестра Сакура, но она никогда не интересовалась форумами. 137. Хорошо информированный. Тогда, возможно, кто-то из тех, кто хорошо знает вас обоих? Ладно, если она предоставит какое-то подтверждение, то мы сможем убедиться. 138. Это Сакура. Ты братик? Тот самый братик, который, когда ему было 18, прятал свои эрокомиксы, а когда их нашла мама, отец сказал... Ты что, нормальными женщинами не интересуешься? А ты ответил? Мне нравятся большегруды, а у реальных женщин таких больших грудей не бывает, так что ничего не попишешь. После чего вся семья проявила свое отвращение к тебе, помнишь? 139. Аноним. О. 140. Аноним. Пожалуйста, хватит, я прошу. 141. Аноним. Не знаю, правда это или нет, но прошу. Нет, умоляю, хватит. 142. Валитом, да? Трогать нельзя. Вот и я же говорю, что влечение к тем, у кого нет груди, лучше. 143. Аноним. Это в первый раз, когда я вижу настолько смущающий вид подтверждения личности. 144. Крутой. У меня тоже есть некоторые вещи, о которых знаю только в моей семье. Но я бы не хотел бы, чтобы эта информация стала достоянием общества. Точнее, мне бы хотелось, чтобы об этом вообще все забыли. Юджи, может, ответишь? 145. Аноним. Нет, даже если это и правда... Юджи же не сможет подтвердить такое, верно? 148. Аноним. Ага. Сакура, Юджи не отвечает. Может быть, ты можешь поделиться еще чем-то, что знает только его сестра? 148. Это Сакура. Ты братик? Братик, который в свой первый год в институте сказал... Я нашел свой идеал большой груди. И начал ухаживать за ней. Но у нее уже был бойфренд, поэтому он стал просто подсматривать за ними. 149. Аноним. Пожалуйста, прекрати, прошу тебя. 150. Аноним. Это Юджи, похоже, уже достигли нуля. 151. Валитом, да, трогать нельзя. С этой стороны, маленькие девочки тоже лучше, поскольку они абсолютно чисты. 152. Хорошо информированный. За что же так? Даже мое сердце обливается кровью. 153. Аноним. Реальность отстой. 154. Крутой. Юджи, Сакура разошлась не на шутку. Правда это или нет, но если ты не отреагируешь, то она продолжит. Ты этого хочешь? 155. Юджи. Все правда. Мне стыдно, что я вообще появился на свет. Надо было мне родиться гусеницей. 156. Аноним. Понятно. 157. Аноним. Как я и думал. Пусть они между собой пообщаются наедине. 157. Крутой. Верно. Даже если это не его сестра, но она о нем реально много знает. Так что пока прошу всех воздержаться от постов и просто наблюдать. Ты очень жестока. Даже мне стало его жаль. Да все это мелочи. Он даже не попытался со мной связаться. И все еще хочет, чтобы я щадила его чувства. Кроме того, эта футболка на Алисе была моей любимой. Хотя, учитывая, как она хорошо смотрится на Алисе, то ладно. Что? Это футболка с надписью «Кто я? Где я?» Верно? Вот абсолютно не могу понять твоего чувства вкуса. Тем более, не могу понять, с чего тут зриться. А ты ведь к тому же еще и дизайнер. Даже друзья Сакуры знают о футболке «Кто я? Где я?», которую носит Алиса. Вот насколько Сакура ее любила. Если не считать духовные страдания Юджи... То связаться с сестрой и подтвердить ее личность – это хорошее дело. 160. Это Сакура. Братик, направь мне письмо на адрес. Имя отца, имя матери, день рождения, мой день рождения. @cenzora.ni.gp. 161 Юджи. Хорошо, Сакура, но не сегодня. Я свяжусь с тобой завтра. 162 Аноним. И вот Сьюджи с разбитым сердцем отправился плакать в подушку. 163 Аноним. Вообще-то, если бы не использовали этот email-адрес с самого начала, то подтверждение реальности данного человека не требовалось бы. Верно? 164 Крутой. Ответ 162-му. А то вдруг и Юджи это поймет.